18 июня в Пхеньяне в Центральном доме молодежи состоялось собрание, посвященное Дню инвалидов. Здесь были соответствующие работники, инвалиды, члены их семей, жители столицы, сотрудники дипломатических представительств разных стран и представительств международных организаций и прибывающие на родине зарубежные корейцы. На собрании был концерт инвалидов, кружков всех художественной самодеятельности. До этого участники собрания посмотрели экспонированные фотографии.